Глава 15. Возвращение. Мы занимались любовью, говорили, потом вновь сплетались друг с другом в страстном порыве. Большого опыта в данном вопросе не было ни у меня, ни у Элли. Но когда встречаются два любящих сердца, все остальное становится уже неважным. Это была самая волшебная ночь в моей жизни. И хотелось остановить время, чтобы продлить ее навсегда, но, к сожалению, это не подвластно даже предтечам. 7 минут до рассвета, — грустно проговорил я, сверившись с наручными часами. «Ты останешься со мной?» — с надеждой в голосе спросила Элли. «Конечно. Первое, что ты увидишь, когда очнешься, — это моя физиономия». Девушка улыбнулась, но все равно было заметно, что Элли сильно нервничает. «Я ее понимаю. Через несколько минут ей предстоит встретиться лицом к лицу с главным страхом современного человечества — собственной тенью». Длительное погружение в вирт притупило этот страх, но окончательно он исчезнет лишь после прогулки под лучами дневного солнца. Чтобы не ошибиться, мы решили в точности повторить мои действия и вколоть препарат ровно за 5 минут до рассвета. Таймер начал отсчет последней минуты, и я приготовил инъектор. Элли в курсе, что процесс сопровождается сильной болью, но от своего решения не отказалась. «Пора!» Игла вошла девушке в плечо, и я включил фонарик на смартфоне. Теперь мы в равных условиях, и процедура должна пройти гладко. Нет, по идее, Элли даже должна очнуться быстрее, так как у меня имелось множество повреждений организма и заражения крови. Первые 3 минуты ничего не происходило. Потом Элли застонала, а по лицу прошла гримаса боли. Я прижал девушку к себе и крепко обнял, но, мне кажется, она этого даже не заметила. Вскоре Элли начала трясти, и она заорала, а у меня из глаз брызнули слезы бессилия. Создавалось впечатление, что ее сжигает изнутри. Пожалуй, это была самая страшная минута в моей жизни. Видеть, как любимого человека корежит от боли и не иметь возможности помочь, по-настоящему жутко. Момент, когда тень Элли начала наливаться объемом, я пропустил, но красные глаза все же заметил. Тень вошла в тело девушки. Ее крик тут же стих. Судороги прошли, дыхание выровнялось, значит, все прошло штатно. В противном случае имплант бы очень быстро иссушил девушку. Остается только ждать. Как же хорошо, что я захватил с собой еду. Помню свои ощущения после пробуждения. «Джей?» — послышался слабый голос Элли ближе к вечеру. «Я тут». Отбросив в сторону обнаруженную ранее книгу, за которой коротал время, отозвался я. Интересное чтиво, кстати. Рекомендую. «Ты как? Уже ознакомилась с интерфейсом импланта?» — весело спросил я. «Пока нет. Только разгребла сообщение о модернизации импланта до уровня ограниченного Cyber 3.0», — призналась девушка. «Позже изучишь. Пойдем. Ты обязан это увидеть». Проговорил я и, отодвинув в сторону занавеску, открыл дверь. В ванную комнату тут же проник свет, и Элли непроизвольно вскрикнула. «Все в порядке. Тебе больше не надо бояться солнца». Улыбнулся я и протянул ей руку. Элли решительно кивнула головой, схватилась за руку, и я потащил девушку на крышу, откуда открывался просто изумительный вид на заходящее светило. «Это прекрасно». Спустя 5 минут полнейшей тишины проговорила девушка, по щекам которой текли ручейки слез. «У нас будет еще множество подобных закатов и рассветов», — пообещал я. «Нет, даже лучше этих. Когда исчезнет сумрак, они станут еще прекраснее». «Сейчас ты скажешь, что тебе пора уходить», — грустно проговорила Элли и прижалась ко мне. «Вот еще», — улыбнулся я. «Ты от меня так просто не отделаешься». «Не вижу смысла сейчас тратить время на обратную дорогу до лаборатории Дениса Алексеевича. Разве что ты все же согласишься сбежать вместе со мной. Чип я смогу вырезать, опыт есть». «Нет, Джей, пока не время. Мне нужно в вирты и как минимум накопить сайбер-кристаллы для прокачки импланта до 2 уровня. Да и сайбер-проводник я изучить хочу. Ты так лестно отзывался о своей тени, что устоять нет никаких сил. Лишь бы твой чип не подкинул проблем. Мы точно не ошиблись?» «Точно», — уверенно заявила Элли. «Сам знаешь, что дарканцы отслеживают рабов только по чипам. У тебя его нет. Значит, и моему чипу не с чем обмениваться данными. И он не должен тебя видеть. Эту идею мне Тао подкинул, когда я сказала, что собираюсь встретить тебя в реале. Вряд ли без искусственного интеллекта, способного подавлять болевые ощущения, кто-нибудь смог бы вырезать чип. Сам же рассказывал, что тебя парализовало от боли. «Тао молодец», — признал я. «Против логики не попрешь. Ладно, я тут, пока тебя ждал, пробежался по округе и нашел укромное местечко, где можно спрятать рюкзак с моими вещами. В Вирт я могу выходить откуда угодно. Еда пока есть». Надо было больше взять, но в любом случае, выходить в Реал в ближайшее время будет незачем. Тебе штраф паяют за прогул обязательной смены. А там, глядишь, и наберем нужное количество сайбер-кристаллов. Хочу быть поближе к тебе, когда начнется заваруха. Так что могу проводить тебя до резервации и ныряем в Вирт. «Не надо», — отказалась Селли. «Сама доберусь, не маленькая. Да и жрать твои макароны уж прости, но особого желания нет», — улыбнулась девушка. «Ну и ладно, мне больше достанется», — буркнул я в ответ. «До встречи в Дарграде», — прощебетала Элли, поцеловала меня и упорхнула. «До встречи», — запоздало ответил я, — пустоте. Выбравшись на крышу высотки, я сложил в рюкзак все свои вещи, включая принесенные Элли две пары запасных линз и зарядное устройство полной энергии, и спрятал его в неприметной нише под крышей, а потом прямо оттуда подключился к Эстере. «Как все прошло?» Тут же последовал вопрос от Эсты. «Хорошо», — не стал тянуть с ответом я. «Имплант встал штатно. Элли топает к резервации, скоро к нам присоединится». «Вот и замечательно. Глядишь, вдвоем вы сможете добыть сайбер-кристаллы быстрее». «Блин, а ведь я не думал об этом. Теперь, когда у Элли полный аккаунт, она тоже сможет накапливать кристаллы». «Балбес ты все же, Джей», — беззлобно буркнула Эста. «Но балбес правильный, и это мне в тебе нравится». «Проклятие, ведь теперь Элли нельзя покидать Дарград», — вдруг осознал я. «После входа у нее уже не будет приставки раб. У нее нет морока, и практически любой встречный протектор сможет считать данные». «А нам и нет особого смысла покидать Дарград», — отмахнулась Эста. «Это у тебя шило в заднице, и постоянно куда-то надо бежать. А нам и тут неплохо». «Придурков разных нет, а с непсями общаться гораздо приятнее, да и помахаться всегда ей с кем. Вон, призраки на любой уровень в инстансе. Красота!» «Что есть, то есть», — не стал спорить с позицией подруги я. «Тао, как обычно, в кузнице?» Уже зная ответ, спросил я. «Ага», — буркнула Эста, — «качает профу». «Что там с мифриловыми ядрами? Получили первые 5 штук?» «Я уже начала заряжать одно душами мобов. Ничего сложного. «Знай, калашмать призраков, и посматривай на счетчик». «Молодец», — похвалил подругу я. «Продолжай в том же духе. А мне надо заняться текущими делами. Как появится Элли, вернусь и продолжим фармзабег». «Лады», — подтвердила Эста. «Надо бы сгонять в квадрон и узнать, как идет процесс разграбления, но пока терпит. Не так уж долго я отсутствовал. Терять опыт не хотелось, но смерть персонажа и возрождение в другой точке привязки — это пока единственный вариант очутиться в обжитых землях. Прежде чем в очередной раз сброситься с большой высоты, открыл клановую вкладку, и мои глаза невольно округлились. На нашем счету оказалось больше 2 миллиардов золотых. Это я удачно опробовал идею с заражением. Ничего не скажешь. Арендованный склад оказался заполнен уже более чем на 2/3. Если так пойдет и дальше, то добро попросту будет некуда складывать. Поскорее бы вернулась Элли и начала конвертировать ненужные нам товары в мифрил. Местной валюты у нас не так много, как хотелось бы. Пришлось сильно потратиться на закупку всего необходимого для совместной с теневой гильдии операции. Всегда можно продать карты атрибутов, но это очень редкий ресурс, разбрасываться которым без особой нужды не стоит. Я уже присмотрел очень интересный вариант для клановой резиденции. Разработчики знали, что рано или поздно игроки найдут Дарград и подготовили множество изолированных полостей разного объема вокруг внешних стен города. Так сказать, на любой кошелек. Именно в этих полостях игрокам предлагалось строить себе дома, крепости или любые другие постройки в зависимости от репутации клана с различными NPC-сообществами и городом в целом. Раньше у меня не доходили руки, но откладывать покупку собственного клочка земли уже нельзя. Элли тоже занималась этим вопросом и сделала для меня несколько пометок с наиболее подходящими вариантами. Больше всего мне понравился участок под городом номером 1. Помимо весьма внушительной площади, где без труда можно выстроить даже замок, этот участок обладал своим выходом на первый ярус инстанса, что было очень удобно. Кстати, а может действительно отгрохать замок? Заодно и уровень клана прокачаем. Надо обсудить с остальными и прикинуть, во что нам это обойдется. Проблем с покупкой участка не возникло. Счет клана опустел на 100 тысяч мифриловых монет. Это много. Курс обмена как минимум 1 к 100. Но оно того стоит. Хорошо быть первым. Никаких конкурентов. Вот пообвыкнемся, построим замок, наберем народ в клан и замахнемся на храм хаоса. Увеличить влияние своего бога-покровителя можно разными способами. И совсем не обязательно делать портал в Дырград общедоступным. Внимание, клан Полуношники запросил мир в войне с кланом Кайбер. Предложена контрибуция. 50 миллионов золотых, 500 сайбер-кристаллов. Принять контрибуцию. А вот это очень хорошая новость. Я и не знал, что есть такая возможность. По всей видимости, это правило было введено, чтобы кланы хорошо подумали, прежде чем объявлять друг другу войну. Скорее всего, размер контрибуции зависит от уровня вражеского клана. Вряд ли 50 миллионов золота и 500 кристаллов взялись с потолка. Пусть полуношники — это не топовый клан, но даже для них такая трата выглядит несерьезно. Тут больше удар по репутации, но мне данная ситуация играет только на руку. Где я еще мог бы взять 500 драгоценных сайбер-кристаллов за один день? Принять контрибуцию, решил я. Оставлять в покое этих моральных уродов я не собирался, как и других протекторов в этом сайбер-мире. Как только Кайбер встанет на ноги, то я постараюсь сделать все, чтобы уничтожить полуношников, но в данный момент мне нужны эти 500 сайбер-кристаллов. Я буквально чувствую, как утекает отпущенное мне время. Грядет что-то очень нехорошее. Система доложила о заключении мира с полуношниками, а мне все же лучше отправиться в Квадрон и переговорить с Экилоном. Теневая гильдия очень быстро выполнила мое требование. Значит, и сахакские разломы они уже захватили. Пришло время поговорить со старым приятелем. Магистр теневой гильдии был занят, но сказал, что у него есть ко мне еще одно обоюдовыгодное предложение, обсуждать которое надо в более спокойной обстановке, за бокалом лучшего вина из запасов бывшего правителя Квадрона. Акилон назначил встречу в городском дворце через 3 часа. К этому времени он обещал завершить разграбление города. Шутку я оценил, но скорость, с которой работали представители теневой гильдии, поражала. Они справились за неделю. По моей просьбе, портальный маг теневой гильдии открыл переход в Сахакский форт. В лицо ударил уже подзабытый, обжигающий горячий воздух пустыни, и я вспомнил свой первый день в Эстере. Вроде еще несколько месяцев назад моими самыми большими проблемами были терки с бригадиром и необходимость выполнить дневную норму по добыче руды, а сейчас я вхожу в форт как победитель и негласный владелец этого разлома. Ведь прошло-то времени совсем ничего, но как же много произошло событий, очень важных событий, которые заложили основу для нового, надеюсь, более справедливого мира. Осталось довести начатое до логического финала. Форт особо не пострадал во время штурма. Лишь небольшие подпалины на стенах свидетельствовали, что здесь недавно случился бой. Теневая гильдия сработала выше всяческих похвал. Вряд ли кто-нибудь из кланов рискнет связываться со столь могущественной организацией. И я могу делать внутри разлома то, что захочу. По нашей договоренности с Экилоном, никто, включая членов теневой гильдии, не должен знать, что по факту на разломе рулю именно я. Поэтому перед перемещением я принял облик нового магистра, которого назначили вместо проштрафившегося спауна. Именно этого нового магистра по имени Сайлос и назначали начальником нового объекта. В рамках разлома я теперь царь и бог, и рядовые члены гильдии будут выполнять все мои приказы. Понятное дело, реальных полномочий мне никто давать не собирался, но благодаря Мороку я могу подделать любую информацию в своем статусе, так что если потребуется, то я выдержу проверку. Но, скорее всего, никто не посмеет оспаривать приказ Экилона. Как я понял, он является чуть ли не главой теневой гильдии. Ради этого пришлось пойти на уступки теневой гильдии и поклясться, что не стану использовать образы известных мне высших руководителей этой организации и вообще прикрывать свои темные делишки ширмой члена гильдии. Тут опасения Килона понятны. У меня война практически со всей фракцией порядка, а на горизонте вообще маячит противостояние со всеми игроками протекторов, так что лишние проблемы гильдии не нужны. Как я понял, эта организация всегда остается в тени и придерживается принципа нейтралитета. Они готовы брать заказы у кого угодно, лишь бы они не противоречили внутренним договоренностям или не шли вразрез с волей богов. Единственный скользкий момент — это привязка к порталу форта. Без разрешения владельца добавить портал в список доступных для перемещения невозможно. Но Акелон отправил вместе со мной своего заместителя, и тот своевременно подтвердил запрос системы на предоставление доступа. Дальше я телепортировался в шахтерский поселок и уже через 5 минут под изумленными взглядами работяг входил в офис Пега. Приятель заметно осунулся за прошедшие 2 месяца, а на его лице прибавилось морщин. Как только я вошел внутрь, Пег заметно напрягся. Он явно не ожидал от нового владельца разлома ничего хорошего. Я поставил на стол небольшую статуэтку и активировал артефакт. Теперь подслушать наш разговор или увидеть, что происходит внутри, невозможно. Сфера тишины блокирует все исходящие звуки и искажает картинку. «Ну привет, бригадир!» Вернув себе естественный облик, с улыбкой проговорил я. «Но как тут у вас дела?» Сказать, что Пег пребывал в полном шоке, это ничего не сказать. Добрых 10 секунд он нервно сглатывал и пытался выдавить из себя хоть слово, а потом плюнул на эту затею и, безвольно опустившись в кресло, закрыл лицо руками. Мужика била дрожь, и я всерьез начал опасаться за его здоровье. Ох, и не сладко ему пришлось. Зато сейчас можно выдохнуть и дать волю чувствам. «Не буду спрашивать, как ты это провернул, парень, но я чертовски рад тебя видеть». Спустя 5 минут взял себя в руки Пег. «Как там мои парни?» «В полном порядке. Работают на благо клана и в ус не дуют. Передают тебе привет. К сожалению, пока не могу принять тебя в клан. Слишком много мы нажили врагов». «Я так понимаю, ты вернулся сюда не просто так. Излагай свой план, парень». Чего-чего о проницательности Пегу не занимать. Он сходу проанализировал ситуацию и сделал правильные выводы. «Очень скоро в магазин шахтерского поселка начнут поступать качественные инструменты, оружие, зелья и другие необходимые для нормальной игры и работы предметы», — начал говорить я. «Все предметы будут доступны работникам бесплатно, вернее, за счет клана Кайбер, но нужно установить дневной лимит на определенные типы товаров, чтобы народ не борзел. Это твоя задача. Надо разработать наиболее оптимальные схемы. За счет этого ты хочешь увеличить выработку?» — ухватил суть Пег. «Не только. Помимо развития профессии, я хочу, чтобы рабы прокачивали уровни и уничтожали крысодлаков. Естественно, в добровольном порядке. Для этого я передам тебе карты атрибутов и буду снабжать магическими ядрами, с помощью которых можно разблокировать рабам игровые классы. Ядер пока мало, так что первым делом премируй наиболее надежных. Мне нужен результат, причем быстро. В течение месяца народ должен прокачаться и взять минимум 30 уровни, желательно выше. Можно повышать оклад на 5 кредитов за каждый уровень в качестве стимула. С деньгами проблем нет». «Что случится через месяц?» — посерьезнел Пег. «Либо жизнь всех рабов во всей нашей галактике сильно изменится, либо я больше никогда не появлюсь. Надеюсь на первый вариант, и поэтому начинаю готовить для своего клана армию. Мне нужны надежные союзники, которые готовы впахивать как проклятые ради шанса обрести светлое будущее. Мне нужны воины, готовые с оружием в руках отстоять свое право на жизнь. Так уж вышло, что судьба подкинула мне уникальную возможность изменить расклад сил в нашей галактике. Но один я точно не выгребу. Нужны помощники. Все подробности смогу сообщить только после успеха операции. Ну а если не справлюсь, то народ не пострадает. Дарканцы не станут карать непосвященных. Надеюсь». Последнее слово я произнес гораздо тише. «Не буду спрашивать тебя о шансах». Молча выслушав меня, ответил Пег. «Но ты можешь на меня рассчитывать. Сделаю все, что в моих силах». «Спасибо». Искренне поблагодарил приятеля я. «Знал, что ты не подведешь». «Сколько сейчас народу на разломе?» «538 рудокопов. Про каменщиков не в курсе. У них другой бригадир». «А если так?» Улыбнулся я и, немного покопавшись в интерфейсе, сделал Пега заместителем управляющего с куда более обширным списком полномочий. 324 каменщика. После небольшой паузы, которая потребовалась Пегу для ознакомления с новыми возможностями, ответил на мой первоначальный вопрос новый управляющий. «Отлично. Примерно так я и предполагал. Держи сумку с картами атрибутов. Там больше 8000 самых разнообразных характеристик, включая и магические атрибуты. Посмотрев в глаза Пега, проговорил я. С магическими картами будь предельно осторожен. Передавай их только самым доверенным людям, которые гарантированно вступят в клан, когда появится такая возможность. Я хочу сделать так, чтобы клан Кайбер стал символом новой жизни, чтобы бывшие рабы без раздумий и сожалений вступали в наши ряды и включались в борьбу с протекторами. У нас уже есть больше 3 миллиардов золота на развитие, и со временем капитал клана будет только расти, и вместе с ним и благосостояние отдельно взятого игрока. Поверь, очень скоро каждому миру потребуется много кредитов, и Эстери в целом, а Кайбер в частности, могут дать необходимые ресурсы для развития. По ошалелым глазам Пега я понял, что он не был готов к получению столь фантастической информации, и сейчас тихо офигевал от услышанного. Ничего, должен справиться. Он пользуется большим уважением среди рабов. Его выслушают и, что более важно, ему поверят. «Я так понимаю, что в полной мере понять, о чем ты говоришь, я смогу лишь через месяц?» — хмыкнул Пег. «Месяц — это ориентировочный срок», — пояснил я. «Все может как ускориться, так и замедлиться. Но главное, что если у нас все получится, то рабы получат свободу, а протекторы лишатся всех добытчиков, мастеров и обладателей других профессий, заниматься которыми они считали ниже своего достоинства. Главное, чтобы народ не прогнулся и не стал впахивать на этих сволочей ради получения жалкой подачки в виде кредитов. Я хочу избежать этого и дать возможность нормально зарабатывать и развивать свои миры. Поверь, это реально». Только вместе бывшие рабы смогут отвоевать у протекторов жизненное пространство. Ты говоришь фантастические вещи, Джей. Но я тебе верю. Хотя еще 2 месяца назад лично обвинил бы сказавшего подобное в сумасшествии. Да я сам бы валялся на полу от смеха, если бы услышал эту историю. Был вынужден признаться я. Но реальность такова, и от этого мне уже никуда не деться. Я всегда был одиночкой и хотел просто справедливости, которой не было в нашем поганом мире. И Вселенная дала мне шанс. Надо быть очень осторожным в своих желаниях. Мысли материальны, и порой провидение дает тебе, что ты просишь. Только вот путь к этому не всегда такой, каким ты его представлял. Мне пора, Пег. Я на тебя рассчитываю. Статуэтку оставь у себя. Заряда маны в ней хватит надолго. Разговаривай с народом осторожнее. Если надо, задействуй купол. Вот артефакт связи. Я выложил на стол амулет. Звони по любым вопросам, все оперативно решим. На этом мы и попрощались. Я вернул себе облик магистра теневой гильдии и покинул разлом. Тень дала мне когда-то очень хороший совет. Короля делает его свита. Грамотный лидер прежде всего заботится подбором квалифицированных кадров, которые могут снять с него часть проблем. Пег — идеальный кандидат для привлечения на нашу сторону бывших рабов. Кого они послушают? Удачливого сопляка, 17 лет от роду, или бывалого работягу, отпахавшего десятилетия в Вирте? Ответ тут очевиден. В квадрон я вернулся за 20 минут до назначенной Килоном встречи и тут же направился во дворец. Пустые стены стали лучшим подтверждением того, что теневая гильдия вынесла из города абсолютно все. Осталось лишь спасти квадрон от жуткой заразы и получить свою выгоду. Ты был прав, когда говорил, что иметь дело с кланом Кайбер выгодно. Сходу перешел к делу Акилон. Присаживайся, Джей. Выпьем вина и отпразднуем завершение столь прибыльной операции. Спорить я не стал и уселся в удобное кресло, что стояло рядом с богато накрытым столом. Надеюсь, ты пригласил меня не только ради еды. Решил сразу обозначить свою позицию я. Ты хотел обсудить раздел редкой добычи? Нет, этим вопросом пусть займутся наши торговцы. Уверен, они смогут прийти к устраивающему обе стороны варианта. Я хотел поговорить о другом. У нас есть еще неделя. Предлагаю повторить, только на этот раз выбрать цель пожирнее. Что ты скажешь, если я предложу заразить призрачным вирусом столицу фракции порядка?